Чтобы понять, почему гномы и тролли так ненавидят друг друга, следует обратиться к далекому прошлому. Они похожи друг на друга, как мел и сыр. Да-да, именно как мел и сыр. Одни органические, другие нет, но пахнут сыром. Гномы зарабатывают на жизнь, разбивая вдребезги камни, содержащие ценные минералы. А кремниевая форма жизни, больше известная как тролли, является, по сути дела, камнями, содержащими ценные минералы. В естественных условиях большую часть дневного времени тролли проводят в спячке. А это совсем не то состояние, в котором хотелось бы оказаться камню, содержащему ценные минералы, когда по округе шастают гномы. А гномы ненавидят троллей потому, что им не нравится, когда камень с жилой ценных минералов, который они с таким трудом отыскали, вдруг встает и отрывает им руки только потому, что его, видите ли, ударили киркой по уху. Таким образом, между гномами и троллями имело место постоянная межвидовая вендетта. Что же касается причин, их у нее, как у всякой хорошей вендетты, просто не было. Достаточно того, что эта вендетта уходила корнями в начало времен. Сноска. Кстати, Кумская битва — единственный случай в истории, когда обе враждующие стороны напали друг на друга из засады. Конец сноски. Гномы ненавидели троллей, потому что тролли ненавидели гномов. И наоборот.